Прошло всего полгода с переезда Олега, а мать стала навязывать всем его отцовский статус, хотя эта отцовскость не устраивала ни ее детей, ни самого Олега. Слово «отец» говорилось как бы в проброс, случайно, между прочим, без давления, без просьб, без уловок. Из матери будто выпрыгивало ее потаенно желаемое, неожиданно для нее самой из-за угла, потому что мать мечтала о полной семье, потому что словосочетание «полная семья» говорилось только тем, у кого ее не было, бросалось прямо в лицо, и у матери за все годы после смерти папы набилось достаточно синяков и шишек. Саша по-прежнему считала, что их матери вообще не нужна была никакая семья, но, впервые услышав от нее приказ не злить отца, поняла, что в этот момент из матери вылезает обиженная, накопленная за почти десятилетие. Мать впервые приказала не злить отца, когда однажды Олег потащил из брюк ремень, будто это была гадюка, потянутая из своей норы за хвост. Он тащил ремень медленно, крадясь к Жене. Тогда все обошлось, и никого не побили. Олег, судя по всему, просто танцевал свой хищный, предупреждающий танец. Но когда он ушел, мать так и сказала: «Не злите отца». Саша к тому моменту уже была побита Олегом, и никто, кроме них двоих, об этом не знал. Поэтому Саша ничего не ответила, ничего не сказала. Просто стала фантазировать, как они с Женей все-таки переезжают на другой конец города и больше никогда не заходят в свою провонявшую Олегом панельку. В один вечер Олег со стуком расхлопнул входную дверь и едва пролез в квартирную пасть, потому что держал здоровенную и, видимо, тяжелую коробку. «Это тушенка», — сказал Олег. Он был рад, возбужден, и стало ясно, что тушенку он не покупал. «Олежа, где ты ее взял?» — спросила такая же радостная мать. «Где взял, там уже нет», — сказал Олег. «Ну-ка, приготовь макароны по-флотски, армейские», — добавил Олег. И Саше показалось, что из его губ выделился жир. Теперь во время ужина всегда работал телевизор. Раньше он тоже работал, но фоном, тихо. А с переездом Олега телевизор стал членом семьи, самым громким, сидящим вместе со всеми за столом. С ним нужно было разговаривать, соглашаться или ругаться. Олегу хотелось, чтобы не один он развлекал нового родственника, чтобы и другие общались с ним так же бурно и вовлеченно. Поэтому Олег все время тыкал пальцем в экран и выкрикивал: «Во! Смотри! И что ты думаешь? Нет, ты скажи, что думаешь!» Женя часто подпрыгивал от этих выкриков, а Саша помещала себя в гипс заранее, еще до того, как за стол сядет Олег, оставляла подвижными только руки и рот, быстро ела и уходила. Саша с Женей и раньше ели макароны, смешанные с мясом. Но то были настоящие мясо, лук и говяжий фарш. А такие макароны по-флотски они пробовали впервые. Макаронные завитки мутнели, облепленные жиром. Были потяжелевшими и тусклыми. Между ними болтались коричневые волокна, некоторые свелись в червяковые клубки с белыми бляшками-опарышами. Саша засовывала в себя завитки, оставляя в тарелке тушенку, а Женя опустил голову и замер. Он ничего не делал. Просто сидел, склонившись, и будто даже не дышал. Саша сразу поняла, что это может разозлить отца, и пихнула Женю ногой. Не помогло, он продолжал быть монументным. Скоро это заметил Олег и замахал рукой перед лицом Жени. «Эй, алло! Ты чего не ешь? Тебе не нравится, чем тебя тут кормят?» Олег махал уже обеими руками, и в одной из них была зажирненная вилка с Олеговой слюной. Кусочек тушеного мяса отлетел в сторону и, кажется, прилип к стене. «Не понял, ты что, слабоумный?» Олег положил на стол вилку, вытер руки дырявым полотенцем, поднялся. Обошел кухонный уголок, встал сбоку от Жени. Вытянул руку. Никто не успел понять, зачем, потому что вскочила Саша и ухватилась за эту руку, как за перекладину. Олег дернулся, расправил все в себе зверино мощное и швырнул Сашу в сторону. Саша ударилась затылком и села на пол. Хорошо, что теперь Олег нависал над ней, а не над Женей. «Совсем охренела, что ли?» Олег взял Сашу за плечи так легко, будто Саша была дырявым полотенцем, и прилепил ее к стене. Саша прежде не видела его лицо так близко, а вблизи оно было еще хуже, совсем ужасным, потому что заслоняло своей пористостью, краснотой, говяжьим жиром, глазами-дырками весь остальной мир. Это было даже хуже, чем пощечина, которую тут же получила Саша. Это было даже хуже, чем бессловесно сползти на пол, пока Олег возвращается дожирать макароны. Это было даже хуже, чем приподнять голову и увидеть, как мать вся спряталась в тарелке, вся поджалась и не собирается ничего делать. Прошло несколько минут, возможно, час или десятилетие, когда Олег заговорил из-за стола. «Иди доедай, а то я брату твоему тарелку на голову надену». Саша знала, что он и правда может надеть Жене тарелку на голову. Знала, что после этого надевания Женя навсегда останется в тушеночном жире, будет мутнеть под ним всю жизнь макаронным завитком. «Женя не выдержит такого», — думала Саша. Встала, села за стол. Рядом с ней шевельнулась. Женя вышел из замирания и просто взял в руку вилку. Просто взял и начал есть. Саша обещала себе никогда не плакать при Олеге. Лучше быть битой, чем уязвимой, оголенной. В глаза будто залили бензин и подожгли, и Саша стала есть еще быстрее, чем раньше, заталкивать в себя макароны. Мерзкие, закатанные в жир, обваленные в мясных волокнах макароны. Саша глотала их, как таблетки, не разжевывая. Когда на тарелке остался только волокнистый клубок, Саша встала, вымыла за собой посуду и ушла, не сгибаясь, не выбегая, прямо ровно ушла в их с Женей комнату. Саша не стала включать свет и просто легла на кровать. Она не включила свет, потому что все-таки заплакала. Саша не плакала уже 2 года, с того дня, как закрылся санаторий. А теперь была вся мокро-соленая. Сашино лицо чесалось от слез, но она не хотела признавать свои слезы их вытиранием, так что просто ждала, когда все высохнет в темноте, в июньской предливневой жаре. Саша не разрешила включать свет, когда вошел Женя, так что он закрыл за собой дверь и на ощупь дошел до своей кровати. Сел. «Саша, ты как?» Саша продышалась горлом, через горло, чтобы оно не сжалось, не вздрогнуло, чтобы не испортило ее обычный голос, чем-то дрожащий плаксивым. «Чего ты макароны эти не ел?» «Не знаю, я представил, что там ползают черви, а потом было как-то странно, я не...» «А когда этот козел меня побил, черви перестали ползать?» «Прости, Саша, я не видел, что он тебя бьет». Саша вскочила, ее слезы разлетелись, схлынули с лица. «Не видел?» — Саша кричала. «Как ты, блин, мог не видеть? Ты же рядом сидел!» Открылась дверь, через дверь влез свет и смыл с Саши темноту. Тогда Женя увидел, что все ее лицо розовое и мокрое, что глаза меньше обычного. Вошедшая в комнату мать не смотрела на Сашу, просто шикнула, чтобы дети не шумели. «Вечно вы нарываетесь», — сказала мать. «И чего в темноте сидите?» — сказала мать. Клацнула выключателем, закрыла дверь, растворилась в квартире и снова стала ее призраком. Саша и Женя больше не говорили. Саша накрыла себя одеялом, не переодеваясь в ночнушку, и сделала вид, что уснула. Женя умылся, почистил зубы, надел пижаму, подошел к Саше, постоял над ней. Позвал, ничего не услышал, не заметил шевелений и тоже лег в кровать. Пришло лето, самое начало школьных каникул, и Саша с Женей могли теперь спать долго и никуда не ходить, но у Олега был понедельник, а накануне его разозлили, и мать боялась разозлить его еще больше, так что разбудила детей около 6 утра и сказала погулять во дворе, пока Олег собирается. Вдруг кто-то из них клинится собой в Олегово неспешное утро. «Вам же будет лучше», — сказала мать. Обычно Олег собирался медленно, даже с каким-то удовольствием. Долго ел и смотрел телевизор, пил кофе и курил на балконе. Саша думала, что так растягивать утро может только человек, довольный жизнью. Они с Женей вышли на улицу, не почистив зубы. Саша шла впереди, Женя шел за ней. Он хотел бы просто посидеть на лавочке под виноградником. Но Саша тащила себя вперед, а Женя был раскромсан виной, так что ничего не говорил Саше. Они пошли в сторону старого города, в сторону Остапки, через другие панельковые дворы. Жене не нравилось ходить туда, удаляться от городского сердца площади, вокруг которого лепилась вся его жизнь, школа, дом, рынок и даже почти забытый детский сад. А ближе к горе все постепенно дичало, становилось чужим, опасным, и каждую секунду могло случиться что-то, способное уничтожить Женю, убить, искалечить. но Саша шла, и он следовал за ней. Когда стало совсем липко, зябко, оторвано, неуютно, а чувство вины дожевывало последний Женин кусочек, он спросил Сашу, будет ли она с ним разговаривать. «Буду», — сказала Саша. Но для Жени это прозвучало как «отстань, ненавижу», и Сашина обида навалилась на него сверху и по бокам, расплавила перед ним асфальт и заставила в нем увязнуть. Когда Женины силы стали выползать из него крупными жуками, разлетаться и оставлять внутри пустоты, Саша села на лавку. Женя опустился рядом. Перед ними, сцепив двери зубы, стоял магазин «Анаида», где школьники покупали сигареты и алкоголь. «Он же еще закрыт», — сказал Женя, зная, что Саша теперь курит. «Почему мы сюда пришли?» «Потому что я так хочу», — сказала Саша. Сашин ответ из пяти коротких слов: «Ты никто, я так хочу, это я, не ты, я так хочу, ты не важен, Женя», спрессовался в тяжелый кирпич и рухнул на Женю. Саша не смотрела на него, а если бы посмотрела, то увидела, что Женя из Жени выпарился, что Женя научился сбегать от мира внутрь себя, смотреть не по сторонам, а только в себя, даже если это было не специально, теперь он так умел. Саша продолжала глядеть в сцепившую зубы Анаиду. Она надеялась, что когда-нибудь магазин все-таки откроется, но он все не открывался. Зато в пространстве произошло другое изменение. Из-за угла выплыла одноклассница Эля, разлохмаченная, как августовская трава, не спавшая, не крепкая, оплывши тряпичная, почти несуществующая. Рядом с ней, такой же нетвердый и маловероятный, шел парень. Саша его раньше не видела. Они проходили мимо лавки, с которой уплыл внутрь себя Женя, и остановились, чтобы поздороваться с Сашей. Парень назвался Никитой и согнул колени, приземлив себя на корточки. Эля села рядом с Сашей и поймала сигарету, которая закачалась перед ней вместе с ладонью Никиты. Саша попросила у Никиты еще одну сигарету. Все трое закурили. «А ты откуда?» — спросила Саша. «Ну, дома я пока не была», — сказала Эля совсем серо, так, будто оставила все эмоции в другом месте. «Со вчерашнего дня». «Понятно». Саша увидела. Никита крабом подползает к Жене и тянет руку, чтобы поздороваться так, как принято у парней. Рука навстречу не протянулась, и Саша взглянула на Женю. Он был таким же, как вчера за ужином. «Дашь еще одну?» — спросила Саша. «Бери», — сказал Никита, и его ладонь с сигаретной палкой снова закачалась перед Сашей. Саша взяла сигарету и заложила ее за ухо. Никита замахал рукой перед лицом Жени, так, как это делал вчера Олег. «Что с ним?» — спросила Эля. «Это Эля, наша новая фишка», — сказала Саша. «А что, если он притворяется? Играет в прятки, лишь бы его не трогали, лишь бы не задели. Но все видит, все слышит». Он знал, что Олег что-то сделает, это чувствовалось. «И замер заранее», — подумала Саша. «Он даже не попытался, он даже не хотел попытаться», — думала Саша. И в ее глаза снова заливался бензин. Никита тыкал в Жене на предплечье пальцем. «Прикол», — сказал Никита. «Не реагирует вообще». «И его никак не растормошить?» — спросила Эля, голос которой потихоньку начал набирать цвет. «А если так попробовать?» — сказал Никита и начал трясти Жене на плечо, свободной от сигареты рукой. Женя трясся, потому что сотрясался Никитой. Собственной силы, мышечной, костяной, какой угодно, уже не будто бы не было. «Потуши об него сигарету», — сказала Саша. «Чего?» Никита отлепился от Жени и повернул голову к Саше. Никита и Эля вместе смотрели на нее, подперев взглядами с двух сторон. Они смотрели так, будто Саша предложила наркотик, что-то запрещенное и неизведанное, а потому желаемое, что-то, что хочется попробовать лишь разок, а больше никогда и ни за что не притрагиваться. «Потуши об него сигарету», — сказала Саша. «И мы узнаем, можно ли его растормошить». «Да ну», — сказал Никита, — «хрень какая-то». «Давай, давай, потуши о запястье», — сказала Саша. «Только потом отдашь мне всю пачку и зажигалку». Плата, назначенная за запретное, сделала его еще более желанным, будто цена за плохое легитимизировала это плохое, разрешала его. Потому что когда тебе приходится платить, Ты тоже лишаешься чего-то и должен получить взамен свой товар. Саша видела, как аккуратно, медленно, будто игла к вене буйного пациента, ползет Никитина сигарета к Жениной руке. Видела и не испытывала ничего, кроме любопытства. Пепельная шапка с горящим кончиком прислонилась к Жениной коже. Тут же отлепилась. Женя не вернулся в тело, тело осталось пустующим. Но на Женином запястье распустилось красное ожоговое пятно. «Нифига себе!» — высвистнул из себя Никита и отдал Саше сигаретную пачку вместе с зажигалкой. Саша засовывала в карман полученное и смотрела на Женина запястье, продолжая ничего не испытывать. Эля смотрела на Сашу, потом Эля дважды втянула в себя дым, глубоко в живот, и выстрелила окурком в траву. «Это ужасно», — сказала Эля и встала. «Хуёвая из тебя, сестра, Саш». Эля шла дальше, подальше, гораздо тверже, чем раньше, совсем не тряпично, будто спасаясь от Саши или, наоборот, наказывая ее побегом. Никита, тоже став тверже и вероятнее, побрел за Элей. Женя вернулся в себя, потому что дернулся и стал тереть запястье, посматривая по сторонам и на Сашу, быстро, бесцельно, зверьково. «Идем домой», — сказала Саша. Она встала, пошла вперед и услышала, что Женины ноги шлепают следом. Им и нужно было шлепать позади, незримо, не показываясь. Саша с Женей обошли этот двор, потом следующий двор, потом еще два двора. Под виноградниками начали скучиваться подъездные старушки, пенсионерка в шортах вышла кормить кошек, причесанные мужчины и женщины стали выползать из панелек на работу, и Саша решила, что можно возвращаться. Она втиснула себя в подъезд, присела у знакомой подлестничной дыры и сунула в нее сигареты. Потом они с Женей поднялись на второй этаж, зашли в квартиру и воткнулись в обувающегося Олега. Через его свинно-говяжьи губы свистом выталкивалась веселая песенка. Олег был в хорошем настроении, это было сразу заметно. Он распрямился и шлепнул поцелуй на материну щеку. Мать была вся как с иконы, кроткая и чуть улыбающаяся. Саше и Жене пришлось все это наблюдать, потому что Олег закупорил проход, как холестериновая бляшка. «А ну, подойди!» Саша поняла, что Олег сказал это ей, и не сдвинулась. «Подойди, я сказал», — повторил Олег. И когда ничего не произошло, сам шагнул к Саше. Его помидористое лицо снова загородило весь остальной мир, замуровало его от Саши. Олеговы ноздри сокращались, он обнюхивал Сашу. «Ты что, курила?» «Нет». Олег еще раз обвел носом Сашину голову. «Отдавай телефон». Саша вытащила из кармана телефон, простенький. У одноклассников имелись уже с камерой. У Эли вообще с интернетом. А Сашин был просто с цветным экраном, но в нем ютилось несколько песен и снимков, переданных по ИК-порту. Саша отдала телефон Олегу, и он, прямо в туфлях, прошел вглубь квартиры. Чем-то затрещал, зашелестел. Что-то вывалилось, упало, стукнуло. Мать стала еще более иконоподобной. Саша и Женя остались такими же безмышечными, словно вывалившимися в пыли. Все ждали, когда Олег вернется, и когда он вернулся, на его ладони с пальцами люляки бабинами лежала кнопочная Nokia, замызганная и в царапинах. С такими не ходили уже и в младших классах. «Я вставил сюда твою симку, держи». Из Олега вываливались слова, выпрыгивали. Еще чуть-чуть, и из него начала бы выпрыгивать мускульная сила, прицельная, точечная. За полгода Саша научилась предугадывать эти состояния, понимать их. Именно поэтому она отдала свой телефон и безропотно взяла новый. «Здесь даже нет моих контактов», — только и сказала Саша. «А кому тебе звонить, кроме матери?» Слова начали выпрыгивать из Олега интенсивнее. «Теперь только в школу и обратно. Поняла меня?» Саша ничего не сказала, но посмотрела в Олеговы глаза дырочки так, чтобы он понял. Когда-нибудь Саша его убьет. Конечно, Олег ничего не понял, а Саша на самом деле не была уверена, что убьет Олега, так что он просто вышел в подъезд и закрыл дверь. А Саша сдвинула себя в сторону их с Женей комнаты, но наткнулась, как на шлагбаум, на материну руку. «Ах ты, тварь, ты что, курила?» — орала мать. «Ты совсем с ума сошла? Ты что, взрослой себя почувствовала? — орала мать. «Да у тебя сиськи еще не выросли. Я тебя всех денег теперь лишу», — орала мать. «А он разве не все твои деньги отбирает?» Саша остановилась и будто слегка приподнялась над матерью. Посмотрела сверху, она уже была выше, так что уничтожающий взгляд, вбивающий в пол, теперь ей хорошо удавался. «Не волнуйся, на сигареты себе заработаю», — сказала Саша. Хлопок. Саша на щека онемела и тут же загорелась. Второй день подряд, еще болела от вчерашнего. Но теперь это была будто не Сашина щека. Она отщепилась от Саши, стала плавать рядом с ней самостоятельно. Саша поняла, что научилась не чувствовать боль, а когда мать назвала ее шлюхой, Саша начала хохотать, потому что это был анекдот, глупая история с неожиданной развязкой. Сашу можно было заподозрить в чем угодно, но только не в интересе к сексу или чему-то такому. А смешно — значит выносимо. Значит, можно и дальше прожить какие-то дни и месяцы, если почаще смеяться. В Суворовке любили трудотерапию, почитали ее. Трудотерапия была обязательной для всех, поощряемой врачами и одобряемой пациентами. Она проживала в каждом психбольничном помещении закрытого типа и любого другого типа. Иногда трудотерапией называлось то, что ею на самом деле не было. Например, когда санитары в острых отделениях заставляли мыть полы за сигареты, но про это не должны были знать врачи, иначе на санитаров спустится наказание, которое по цепочке перейдет к нижайшим слоям психбольничного населения, то есть к пациентам. За официальную, настоящую трудотерапию даже платили. Например, в Суворовке был цех, где собирали тренировочные гранаты, которые учились метать в армии. За полуофициальную, слегка ненастоящую трудотерапию не платили, но поощряли. Так самые активные художники, скульпторы, фотографы из суворовских кружков иногда вывозились на экскурсии. А особенно любимый, популярный вид трудотерапии был сам по себе наградой. Это был всебольничный субботник, когда тем, кто заперт, разрешалось ходить по всей территории, когда медперсонал включал музыку и раздавал угощения, когда в конце субботника получали грамоты лучшие сборщики мусора, активнейшие пропольщики травы, быстрейшие выметатели листьев. Мало кто пропускал субботники, но ни один автор «Ветрянки» на них не ходил. Никто из них не терпел карнавальности, цветных картонок, за которыми пряталась наболевшая. В этот раз они пошли. Потому что Саша сказала, что это идеальный момент, чтобы поговорить с теми, кто лежит в больнице прямо сейчас, узнать про условия содержания, то есть разрыхлить вымытые коридорные и вытащить оттуда монстров, которые прячутся под больничным благополучием. Саша видела, как во время подготовки к вылазке ветрянковцы перебрасывают друг другу свою избранность, полируют ее по очереди, любуются ею. И Саше нравилось за этим наблюдать. Именно добровольная изолированность, самопровозглашенное возвышение над остальными, делала их редакцию нерушимой. Таня, Даша, астроном Игорь выкрикивали вопросы, которые надо задать, темы, которые надо приподнять, гипотезы, которые надо проверить. Саша все это записывала, вписывала как их новую историю, как следующий эволюционный виток. Когда вопросы были составлены и распределены, Саша сказала: «Только пишем тайно». «Почему?» «Потому что нам нельзя палиться перед руководством, потому что иначе нам не расскажут честно. Имена все уберем, голоса изменим. Про радио и расследование ничего не говорим, понятно? Просто болтаем». «Я отказываюсь», — сказала Таня и вместе со стулом отодвинула себя от стола. «Чего это?» — удивился Игорь, который после Сашиных слов еще больше распалился. «Неэтично», — сказала Таня. «Ты же сама нас учила, Саш, что так нельзя. Хрустальный шар избранности, в котором красиво разместилась редакция, треснул. Саша больше не любовалась им и теперь думала только о том, как все слепить обратно». «И ради правды нельзя?» — спросила Саша. «Думаю, нельзя», — сказала Таня. «А если мы узнаем о пытках, о том, что кто-то страдает, тогда тоже нельзя?» — спросила Саша. «Ты думаешь, там будет про пытки?» Таня теперь смотрела на Сашу иначе, уже не так категорично. «Мы не узнаем, пока не спросим, Тань», — объяснила Саша. Таня опустила голову, вся округлилась. В своей вязаной жилетке с шаром из волос и надувшимися щеками она была похожа на спутанный моток пряжи. «Может быть, ты и права», — ответила Таня. «Но я все равно не пойду». Хрустальный шар склеился обратно, только шов пока не спаялся. Это было временно, Сашу такое устраивало. «А я напортачу», — засмеялся астроном. «Лучше пойду клеить планеты». Все согласились, что планеты важнее, хотя, конечно, дело было в том, что астроном действительно мог напортачить. От астрономьих ошибок редакцию спасала его же самокритичность. Он никогда не брался за то, что не мог бы осилить, и всегда помогал в делах, доступных ему. В общем, астроном был самым удобным членом редакции. Саша тоже не пошла записывать, потому что была бы на субботнике чужеродной. Из мира здоровых, ворошащей то, что ей недоступно. Ее не слишком волновала чья-то боль, но Таня могла бы совсем растрескаться, узнав, что Саша играет в пациентку. Даше это тоже не понравилось бы. Так что Саша попросила Дашу и Игоря, уже вскочивших, подожженных новым заданием, вернуть после записи аппарат в студию и потом закрыть ее, вызвала такси, посадила в него себя с Женей и доехала до самого своего дома. Следом за Сашей вышла Таня и доехала в маршрутке до остановки, от которой до Таниного дома из кирпича было минут 5 пешком. Танина мама была в огороде, папа что-то делал в сарае, так что Таня сразу же пошла к себе в комнату, всегда чистую и протираемую каждый день, пыльную только в одном месте, где в книжный стеллаж была воткнута застекленная полка с книгами о Лермонтове, научными, сложными, с анализом текстов и книгами, что написал сам Лермонтов. Таня почти никогда не касалась этой полки, но в тот позднеиюльский день вытащила все книги о Лермонтове и уложила их на рабочий стол в алфавитном порядке по названию. Потом Таня выдвинула ящик стола, не выдвигаемый много лет. В ящике лежала только стопка бумаги с печатно-машинными буквами. Эту стопку Таня тоже выложила на стол. Когда Саша вышла с ноутбуком на веранду, оказалось, что там долго не просидишь. Развонялся винно-водочный завод, и его отрыжка снова долетала почти до самой Остапки. Это случалось редко, потому что ветер, крутившийся вокруг завода, с трудом добегал до предгорья, но каждый раз от этой вони в Саше начинали митинговать все органы, и она закрылась в доме вместе с рисующим акварелью Женей. Саша села с ноутбуком на кухне, включила вентилятор и закрыла окна. Лопасти гоняли весь имевшийся кислород в комнате, но потом углекислого газа от Сашиного недовольного, раздраженного дыхания стало больше, чем кислорода, и мозг начал закисать. Вдруг на экран выпрыгнула напоминалка, и Саша включила почти никогда не включаемый телевизор. Там вот-вот должна была начаться рубрика Игоря на Юг ТВ. После рекламы заплавали картинки-лоскутки, яркие и, наверное, по задумке, слегка безумные. В центр экрана скакнули разнокалиберные буквы и склеились в название передачи. «Психодетектор». Саша позвонила Игорю, чтобы сказать: «Все, началось, вот оно. Твоя слава — наше будущее». И услышала: «Все, Саш, смотрю, потом обсудим». Сначала был ведущий, не Федор и не Светлана, а кто-то чуть менее приятный лицом. Ведущий представлял новую рубрику и начал словами: «А к нам в редакцию залетела кукушка с отличной новостью». Потом он произнес текст, в котором чувствовался Федор, потому что ведущий говорил о ветрянке как о важном проекте смелых людей. Говорил интересно и не занудно. Еще добавил, что радио не боится рассказывать то, о чем у многих болит душа. Когда студия с ведущим растворилась, на экране высветился красивый, нарядный, уверенный в себе Игорь, похожий на обычного Игоря из психбольничной студии, но этот был улучшенный. Игорь подходил к семи горчанам, спрашивал их, что они думают о психиатрии. Спрашивал разное: о людях с диагнозом, больничной помощи, просвещении. А в конце предлагал угадать, псих он или нет. Респонденты отвечали весело и незлобно. Хотя, может быть, при монтаже убрали всех злобных. А про Игоря говорили, что, конечно, никакой он не псих. А одна девушка сказала, что если у него и есть диагноз, то психом его никак не назовешь. Потом растворился Игорь, и снова появилась студия. Ведущий напомнил про ветрянку, поблагодарил Игоря и в конце, анонсируя следующую передачу, сказал: «Крыша едет, дом стоит, эфир продолжается». Дурацкая шутка, ведущий дурак. Он наверняка добавил эту фразочку сам, но его глупый юмор был пылью и крошками по сравнению с тем, каким ладным, красивым и остроумным получилось все остальное. Рубрика шла около 5 минут, но после нее Саша забыла про душность и зловонье этого дня. Она была довольной и радостной. Все случилось, это успех. А каким уверенным и красивым выглядел Игорь. Правда, когда Саша набрала самого Игоря, то услышала, что из его голоса изгнана вся Игорева обычная жизнерадостность. «Нормально», — сказал он, — «я доволен», — и повесил трубку. «Ну ничего», — подумала Саша, — «ему, наверное, просто неловко видеть себя по телевизору, это пройдет». Было около 6 вечера, солнце стало мягко-масляным, и, когда Саша снова вышла на веранду, оно уже не прожигало кожу, а проводило по ней сухой беличьей кистью. Остапку припудрила золотистым, от виноводочного завода больше не воняло, к дому подшагивал спокойный, прохладный вечер. Саша осматривала свою гору, приглаживала ее глазами от макушки до основания, ласкала ее каменные раны. Это был Сашин ежевечерний ритуал, что-то вроде подзарядки для следующего дня. Когда Саша проскользила взглядом по холмам до входа в собственный двор, она увидела распухшую в боках округлившуюся лису. Саша забежала домой, взяла из холодильника палку докторской колбасы, счистила с нее пленку, выбежала обратно и швырнула за забор. «Ничего себе, беременна», — думала Саша, — «вынашивает в себе новую стаю». Лисица не испугалась броска. Она подошла к колбасе, замкнула на ней зубы и неспешно, будто только что отоварилась в супермаркете, пошла со своим продовольствием наверх, к лесам. Саша и сама не заметила, как оказалась за пределами двора, прямо в резиновых шлепках и домашнем сарафане, как заскользила по траве, будто хищница, преследующая другую хищницу. Лиса не оглядывалась, ее голова была вздернута, а пасть раскрыта. Лиса, наверное, думала о другом и не замечала человека позади себя. Саша кралась за ней. Лиса отклонилась далеко от знакомых тропинок и зашла в лес, который со стороны казался совсем густым, совсем скученным и выглядел как остапкинские легкие. Саша никогда не бывала в этой части леса. Среди приземистых, кривых, распустившихся альвеолами деревьев было совсем темно. Ночь наступала здесь гораздо раньше, чем на холмах. Саша следила за лисой и обнаружила речную заводь, только когда ее ступню облепило ледяным. Она посмотрела вниз, на свою потонувшую ногу, и увидела женское лицо, испуганное и большеглазое. Саша не сразу узнала в нем собственное лицо. В водном зеркале она выглядела иначе, казалась одичавшей, хищной, и, подняв голову, поняла, что упустила лису и не представляет, куда-то побежала. Тут же Саша увидела тропинку, прыгающую вверх, под заросшую, полупризрачную. Саша перешла речку по крепкому бревну, которое могло само упасть или же быть специально сваленным, пошла по дорожке, местами такой крутой и каменистой, что приходилось цепляться руками. Сашины ладони искололись камешками, а ступни все время выныривали из шлепок, но она ползла недолго, потому что скоро тропинка выскочила на большой камень, почти утес, невидимый за поднимающимся над ним лесом. Саша залезла на него, развернулась к лесу спиной и поняла, что случилось главное, самое желанное, необходимое. Саша оказалась на остапке. Саша была всего в нижней четверти остапки, где-то в ее ногах, голенях, даже не на коленке. Но они, наконец, встретились. Саша легла на прогретый камень всем телом, и они со остапкой соприкоснулись своими кожами. «Здравствуй, здравствуй», — говорила Саша. «Я теперь здесь». «Скоро, потерпи еще чуть-чуть, и я доберусь до твоего сердца, к твоему лицу, и мы тогда поговорим». С большого камня, на который уложила себя Саша, не было видно города, холмов, хутора. Были только Саша, остапка и оранжевая дырка в небе, которая уже вполне зримо заползла за скалу, которую Саша называла дедушкиным носом. Саша пожалела, что не взяла телефон. Она хотела бы сфотографировать этот закат и свою встречу со Стапкой. Она стала сползать с камня вниз, к дому, потому что ей предстояло переходить реку по бревну, выбираться из леса, в котором уже почти окончательно улеглась ночь, потому что дома был Женя, совсем один и разволновавшийся. Женя, удерживающий ее на дистанции от Остапки. Женя, которого Саша еще не успела вернуть после всех лет невозвращения. Женя кое-как окончил 9-й класс и сдал свеженавязанный всем российским школам экзамен. Он получил высокие отметки, хотя не высочайшие. Все школьные годы были для Жени плохими, тяжелыми. Даже простое присутствие в здании на уроках, стояние у доски, не говоря уже о вынужденном общении с одноклассниками, которые вспоминали о Жене, только когда хотели над кем-нибудь поиздеваться. Хождение в школу было для Жени невыносимым, пыточным, и он просил маму определить его в колледж информатики или даже поварское ПТУ, лишь бы только не относить свое тело в заплащадное школьное здание еще 2 года. Но мама сказала, что это недопустимо, что Жене нужна нормальная корочка и что она не позволит ему губить свою жизнь. В апреле, мае и июне у Жени почти не получалось поговорить с Сашей, и перед сном тоже, потому что теперь Саша училась под настольной лампой до ночи и заканчивала, когда Женя уже спал. Саша готовилась к таким же подкопирочным экзаменам, какие сдавал Женя, только у нее их было больше, они были серьезнее, сложнее Жениных. За эти экзамены давали баллы, которые могли определить всю Сашину взрослую жизнь. «Когда тебе исполнится 18, я хочу учиться в университете и много зарабатывать», однажды сказала Саша засыпающему Жене. «Мы переедем в другую квартиру и станем жить сами». И тогда Женя понял, что ему нужно просто потерпеть Сашино отсутствие, что он как-нибудь протянет без нее несколько недель, а потом у них будет лето, большое, свободное, беспризорное лето. Мама теперь занята только Олегом, так что она не станет забирать у них летнюю жизнь. Пока Саша сдавала экзамены и готовилась к сдачам, притихшая, сосредоточенная, бесконечно пружинившаяся на стуле, не похожая на обычную буйную убегающую Сашу, Женя старался быть хорошим братом. Он приносил Саше воду, черешню и тутовник, когда видел, что она не встает из-за стола уже несколько часов, не шумел и закрывал дверь в их комнату, если в квартире было шумно. Делал телевизор потише, а однажды даже попросил Олега уменьшить телевизорную громкость. В конце июня, за неделю до своего совершеннолетия, Саша закончила с экзаменами. Результаты были высокобальными, а литературу Саша и вовсе сдала на сотку. Оставалось дождаться цифр за последний тест, совсем не важный для Сашиного поступления, и Женя подумал, что теперь им можно болтать и гулять. Может быть, Саша даже согласится сходить в торговый центр и съесть с ним гирос, про который Женя много слышал от сверстников. Оставалось дождаться цифр за последний тест, совсем не важный для Сашиного поступления. И Женя подумал, что теперь им можно болтать и гулять. Может быть, Саша даже согласится сходить в торговый центр и съесть с ним гирос, про который Женя много слышал от сверстников. Но Саша не переставала волноваться. Она по-прежнему пружинилась и сокращалась за своим столом. И когда Женя спросил, почему нельзя отдохнуть, Саша ответила: «Я же пока не поступила». Она изучала положение, списки документов, читала про дополнительные испытания и делала еще много всего почти взрослого. Через несколько дней Саше должны были вручить сертификат с баллами и школьный аттестат. Мама купила ей выпускное платье сама, на глаз, потому что Саше было не до походов на рынок. Когда Саша увидела это платье, салатовое, с оборочками, будто сшитое для детсадовского утренника, она улыбнулась маме, коснулась ее плеча и сказала спасибо. Женя редко видел теплое между Сашей и мамой, почти никогда не видел, так что удивился Сашиной благодарности. Видимо, эти экзамены убили старую Сашу и родили новую. Однажды Саша поделилась с Женей, что хочет поступить в лингвистический университет в Семигорске. Женя знал, что это хороший вуз, в который приезжают учиться даже с севера, и был уверен, что с такими баллами Саша поступит. «Сомневаюсь», — сказала Саша. «Очень серьезная конкуренция». Женя ответил, что с ее цифрами в сертификате можно даже ехать в Москву или Петербург. Но Саша сказала: Нет, никогда отсюда не уеду. Сашина емкость для переживаний переполнилась и треснула, когда она получила низкие баллы по математике. «Это же не учитывается», — успокаивала ее Женя. «При прочих равных могут учесть», — ответила Саша, расстроенная и красноглазая, высохшая и безводная Саша. На следующий день за семейным выходным обедом, по которому, как обычно, колотили телевизорные звуки, Саша вдруг сказала: «Мама», — она редко произносила это слово, так что все, даже Олег, посмотрели на Сашу. «А у нас есть какие-нибудь льготы для поступления?» Мама ответила, что не знает и не понимает, какие у них могут быть льготы. «Вдруг ты можешь взять справку, что наша семья неполная», — сказала Саша. «И бедная». Олег стал хлопать по столу, разыскивая пульт. Он не мог разыскать его глазами, потому что смотрел в Сашу. Олег взял пульт, пощелкал. Телевизор перестал орать и начал непривычно шептать-бубнеть. «Что ты сказала про нашу семью?» — вылезла из Олеговых зажирненных губ. «Я про официальный статус», — ответила придавленная Саша. «Это может дать преимущество». Олег встал из-за стола, не просто встал, а выпрыгнул. И Женя начал изо всех сил наводить резкость, чтобы не провалиться в себя, чтобы быть Сашей. Женя тоже встал, не вскочил, а тихо приподнялся, потому что решил, что стоя будет проще держать фокус. Из-за усилий, которые предпринимал Женя, чтобы сосредоточиться, из-за того, что в его сосредоточении ушло все внимание, вся энергия, он не сразу заметил, что был сдвинут Сашей к стене. В его уплывающее сознание впечатывались слова, фразы, выкрики, бессвязные, отдельно бьющие, что Саша пойдет учиться в ПТУ, потому что в университете не учат работать, что Саша не пойдет в ПТУ, потому что без тебя знаю, куда мне идти, ты живешь за мой счет и будешь подчиняться мне, ты мне никто, и я живу за счет матери. Ты пойдешь в ПТУ и будешь хуярить на заводе. Ты пойдешь в пизду, и чтоб ты сдох. Потом Женя видел, как бешеная Саша, слишком долго переживающая за экзамены Саша, а теперь продырявленная Олеговой агрессией, прыгнула на него и выстрелила кулаком прямо в его помидорную, мясистую, кривую рожу. Олег чуть не упал. Все происходящее было нереальным, фантазийным, будто бы вырисованным на телевизорном экране. Женя не был уверен, что все это случается прямо сейчас на их кухне, но когда Олег, выпрямивший себя после удара, пошел на Сашу, Женя втиснулся между ними и был отброшен. Пока Женя падал на линолеум, он успел увидеть, что другой рукой Олег взялся за Сашину шею, что эта шея вместе с рукой Олега притянулась к стене, что Сашина голова стукнулась о панельковый бетон, а потом поплыла в сторону санузла вместе с телом, полностью управляемым Олеговой рукой, в то время как другая его рука отбуксовывала кухонный стул, который подпер дверь в туалет, где теперь была закрыта Саша. Мамы уже не было. Мама заплакала, забилась. Еще когда Сашина голова отпрыгнула от стены и заболталась на шее, мама убежала через входную дверь куда-то на улицу. Женя помнил, что мама и раньше так делала, когда все происходящее становилось для нее слишком пожаристым. Так было, когда умер папа и когда у Жени случилась первая большая истерика. Женя не винил маму, он даже успел пожалеть маму, но недолго, потому что почти сразу был вытолкнут Олегом в подъезд за щелкнувшую изнутри замком дверь. Женя услышал только злодейский Олегов голос, тяжелый кирпичный лязгнувший, что им с Сашей надо поговорить наедине. Потом из подъезда Женя услышал Сашин крик, короткий и умирающий, разрезавший Женин мозг, который после этого остановился. Мозг Жени и его тело снова запустились и как-то зажили, когда спустя час или меньше дверь в квартиру оказалась уже открытой. Он пропустил открывание двери, он вообще все пропустил и не смог спасти Сашу. Произошло что-то плохое. Произошло худшее из плохого. Все плохое всегда случается. Женя вошел в прихожую и посмотрел на туалетную дверь. Открыто, свет выключен. Шагнул к их Сашей комнате. Дверь тоже открыта, комната пуста. Пошел на кухню. Ни Саши, ни Олега. Олега вообще не было в квартире, иначе Женя его бы услышал. Видимо, обогнул тело Жени и вышел из подъезда. Видимо, за мамой. Женя зашел в большую комнату с большим телевизором. ту, где сначала спали мама и папа, раскладывая каждый вечер диван, ту, где по праздникам вместо дивана раскрывался стол и уставлялся нарядным хрусталем и майонезными блюдами. Сейчас диван был сложен, покрывало на нем помято. В центре дивана, на помятостях, в пружинной вдавленности, сидела Саша. Она сидела прямо и ровно. Она смотрела на ладони. Ладони лежали на коленях. «Саша!» — позвал ее Женя. «Саша!» — снова позвал ее Женя. Саша подняла голову и посмотрела на Женю, хотя скорее сквозь Женю, протыкая его. Женя никогда не видел такой Саши. Когда умер папа, когда она болела пневмонией, когда нашла папин санаторий закрытым, когда ее впервые побил Олег, когда она обиделась на Женю за его бездействие, когда сбегала из дома и возвращалась под Олеговы кулаки, когда плохо сдала математику, Саша выглядела живой или полуживой, со смотрящими глазами и слышащими ушами, с мышечной силой и способностью говорить. Теперь вместо Саши осталось только тело Саши, бессильная кожа кости. И когда Женя сел рядом, обнял Сашу, он не почувствовал в ней ничего Сашиного или хотя бы просто человеческого, звериного там тоже не было. Даже насекомочного, микроклеточного, ничего. Тогда Женя понял. Олег с ней что-то сделал, и это было хуже всего, что когда-либо случалось с Сашей. Следующую неделю, всю неделю до совершеннолетия, Саша вела себя очень тихо, она почти не говорила, мало двигалась и, кажется, не дышала. За неделю Женя услышал от нее, может быть, 10 или 15 слов, и в них не было ничего, что рассказало бы о том, что сделалось с Сашей, когда Олег решил поговорить с ней наедине. Саша была покорной, делала все ей приказываемое. А единственный скандал случился в день выпускного, когда Саша надела салатовое платье с рюшами, чтобы получить аттестат с сертификатом, причесалась как положено и сказала маме: «Олег не идет». Когда уже наполовину наряженная, частично нарисовавшая лицо мать, начала разбрызгиваться ядом, орать, что Олег — это часть семьи и он будет присутствовать на всех Сашиных важных событиях, слышишь, на всех, Саша дала матери пощечину. Впервые в жизни. Сильно, с холодным лицом. После этого Саша вышла из дома и вернулась через 2 часа с бумажками и корочками. На выпускной она не осталась. На Сашу на вручение аттестатов никто из семьи не пошел. Женя хотел, но мама закрыла его в квартире и снова сбежала. 1 июля, в тот самый день, когда Саше исполнилось 18, она проснулась раньше всех, даже раньше матери, собиравшей Олега на работу, даже раньше бабушек, выползавших под виноградник чуть ли не на рассвете, и разбудила Женю. Саша шептала быстро и тихо, и в ее шепоте было так много слов, больше, чем она сказала за всю неделю или за месяц, и уж точно больше, чем мог вместить в себя Женя. Саша шептала и плакала, плакала и шептала. То Женино утро все было мокрым и шелестящим, хотя в сравнении с другими утрами, поджидавшими Женю в будущем, это было хорошее утро, последнее в жизни Жени утро, когда он ощущал себя собой и верил в то, что будет какая-то жизнь. «Я взяла деньги в тайнике матери, поеду на поезде. Женя, Женя, прости меня, Женя, мой хороший. Я буду поступать во все вузы с общежитиями и останусь в Москве. Женя, я люблю тебя, слышишь? Подожди еще немного. Всего 2 года, Женя. Послушай, я не вернусь сюда, пока они живы. Не вернусь. Я не смогу. Они должны умереть по-настоящему, лечь в гроб. Женя, я пока не смогу тебя защищать. Тебе придется самому. Послушай, Женя, самое важное. Я буду звонить каждый день. Ты должен будешь поднять трубку, Женя. Скажи им, что я уехала навсегда. Я люблю тебя больше всех на свете, Женя. Когда тебе исполнится 18 лет, я позвоню. И ты уедешь в тот же день ко мне, как я сегодня. Ты поедешь в Москву, я все подготовлю. Я скажу, что с собой нужно взять. Мы будем вместе в Москве, а когда они умрут, мы вернемся сюда. Слышишь, Женя, ты все запомнил? Не пропадай, Женя, не пропадай. Женя снова наводил резкость. Он снова боялся провалиться. Но у него получалось, он все слышал, он записывал каждое Сашино слово в голову. Женя был согласен, раз Саша так решила, значит, он не мог быть не согласен. Он подождет, доживет, дотянет. А потом не будет ничего этого. Ни мамы, ни Олега, ни школы. Ничего. Только они с Сашей и их приключения. Их летние месяцы. Их с Сашей своя, неконтролируемая никем жизнь. «Я все запомнил», — сказал Женя, когда Саша закончила шептать. Саша обняла его, взяла большой черный пакет и насовала в него одежду. Сашин рюкзак уже был от чего-то распухшим. Она еще раз обняла Женю, поцеловала его в щеки, лоб, голову, поцеловала его ладони, обняла еще раз. Потом еще раз и вышла из комнаты. Женя услышал, как прошелестела из коридорного шкафа Сашина куртка, наверное, взяла для зимы. Как Саша вышла из квартиры. И как громыхнула подъездная дверь. Женя сказал матери и Олегу, что Саша уехала навсегда, и сразу после этого впервые замолчал. Тогда его молчание продлилось 2 недели. Мать и Олег ругались несколько дней, иногда ругали Женю. Женя понял, что теперь они ненавидят Сашу за предательство и, конечно, за украденные деньги. Считают, что Саша всегда была гнилой внутри и никогда не исправится. Они запретили любое ее присутствие в квартире. Исчезли Сашины вещи и отдельно живущие фотографии. Детские альбомы, из которых фотографии выковыривать слишком долго, просто спрятались на антресоль. Присутствие Саши запретили и в Женином телефоне. Он успел получить от нее 2 смски, что она приехала в Москву и что подала документы в несколько вузов. Потом Олег проверил Женин телефон и навсегда его отобрал. Домашний телефон звонил каждый день, но Жене подходить к нему не разрешали. Женю также не оставляли одного в квартире, чтобы он не поднимал трубку. Если никто не мог остаться с Женей дома, его брали с собой. Мать и Олег знали, что это звонила Саша, ведь когда кто-то из них говорил «Алло», на том конце звонок тут же обрывался. И по раздражению, с которым мать или Олег впихивали телефонную трубку обратно, все понимал и Женя. Олег умер через 3 года от рака. И Женя думал, что к этому как-то причастна Саша. После его смерти телефонное дежурство не закончилось. Теперь снять трубку могла только мать. Она стала распространять контроль на все, что делал Женя, и никогда не оставляла его одного даже в комнате. Когда Женя ходил в туалет, ему запрещалось плотно закрывать дверь. Должен был оставаться просвет не менее чем в 10 сантиметров. В день Жениного 18-летия Саша звонила 21 раз, но Женя об этом не узнал, потому что находился на своей первой в жизни длительной госпитализации. И, конечно, эта госпитализация не была последней. После отъезда Саши мать прожила еще почти 10 лет. Женя так никогда и не узнал, от чего она умерла, потому что к тому моменту он был глубоко и надежно спрятан в себе. Перед смертью мать жалела о многом. Не жалела она только о том, что за все эти годы ей удалось полностью вытравить Сашу из квартиры, из своей жизни, из своих чувств и мыслей. А главное, у нее получилось вытравить Сашу из Жени, который стал ей хорошим, послушным, преданным сыном.